Глава 19. А в центре лагеря бой был в самом разгаре. Дезраэль вертелся юлой, уходя от размашистых ударов двух воинов со здоровенными двуручными мечами и одного. Даже не знаю, какое название у этого животного. Похож на четырехрукую обезьяну высотой 1.3 метра, да еще и с головой крокодила, только пасть более короткая. И судя по топорам, что она держала в каждой руке, разумную. А значит, что это, видимо, облик одного из перевертышей. Только какой-то странный облик. Ракшана я тоже увидел. Правда, у него дела обстояли получше. Он как раз прикончил одного из перевертышей в человеческом облике, вооруженного коротким мечом и щитом, метко попав тому прямо в глаз, и в этот момент на него напали те двое зверей, что пронеслись мимо меня. «Помоги эльфу!» — прокричал мне охотник, закидывая лук за спину и подбирая оружие поверженного противника. «Я тут сам справлюсь!» Убираю мечи за спину, материализую кинжалы и рывком перемещаюсь за спину ближайшему воину. Один клинок в бок, в щель между креплением толстой кожаной брони, второй в шею, и тут же подскакиваю к эльфу. «Спасибо!» — поблагодарил меня мастер теней. «Ты вовремя!» «А что это за чудище?» — уходя от ударов обезьяны, спросил я, сменив кинжалы обратно на мечи. «Можешь радоваться, перед нами вожак!» «И...» «Вот этот вот зверь, в облике которого он так шустро машет топорами, называется Кроган». Эльф догадался, что мне интересно именно название данного существа. «Обитает на вершинах гор, в землях гномов». «Слегка необычно, после всех этих котов, медведей». Я подставил скрещенные мечи под удар воина с двуручником, и мгновенно среагировавший Дезраэль сразу же его прикончил. «Я и сам не ожидал столкнуться здесь с таким монстром», согласился со мной эльф, пропуская над головой топор. Кувырок вперед, бью клинками по ногам обезьяны, но лезвие не наносит даже и царапины, бессильно скользнув по густой шерсти. «Как его убить?» – ошеломленно спрашиваю я. «Теперь понятно, почему на теле четырехрукого монстра нет ни одной раны. Наше оружие просто не пробивает его природную защиту». «А никак!» Эльф, оттолкнувшись от земли, прыгнул над головой зверя, в надежде ткнуть клинком тому в глаза, но не попал. Обезьяна подняла руку, защитив свою морду. «Магии, если только замедлить, потом ослепить и ядом каким-нибудь отравить». «Так у нас же есть свитки!» Снова кувырок в сторону, подальше от разъяренного монстра. «Можешь попробовать!» Эльф уклонился от вертикального удара топором, и тот глубоко вошел в землю. «Только сразу же после первой неудачи, если заклинание не сработает, он тебя прикончит. Хочешь рискнуть?» «А где дочь Равара и ее муж?» «Лежат без сознания, вон в той палатке». «Вжих!» Красная стрела бьется в спину монстру. Это пытается нам помочь разобравшийся со своими перевертышами Ракшар. Вжих! Вжих! Но и стрелы этому монстру, что те укусы комара для медведя в лесу, путаются в шерсти, а если и добираются до кожи, то все равно прокусить не могут. В общем, только лишь раздражают и бесят. «Иди», — понял эльф мою идею. «Только давай быстрее!» А я хотел освободить магов и уже совместными усилиями попробовать разобраться с вожаком перевертышей. Ведь в живых его нельзя оставлять в любом случае. Что будет, если он решит напасть на поселение, можно даже и не представлять. Пока обезьяна отвлеклась на Ракшана и Дезраэля, я проскользнул к пологу и, откинув кусок ткани в сторону, юркнул внутрь. У входа стояли пара закрытых на замок сундуков, рядом три забитых доверху одеждой и броней мешка, а в дальнем углу какой-то разнообразный хлам, сваленный в кучу. И по центру палатки на расстеленных шкурах лежали два связанных по рукам и ногам тела. Молодая девушка с длинной копной огненно-рыжих волос и бритый нагло мужчина лет на 5 ее старше. «Вот ты какая, дочка старосты!» – залюбовался я красавицей. «Так-так, сейчас я вас развяжу!» Проявившимся в руке кинжалом разрезаю путы из странной зеленоватой веревки. «Ну же, давайте, очнитесь!» Затряс я мужчину за плечи. Но, увы, все мои потуги оказались бесполезны. И по щекам побил, и водой из найденной здесь же фляги облил. Все без толку. «Крейбен!» Заглянуло ко мне недовольное лицо охотника. «Что ты там телишься?» «Они не приходят в сознание!» «Да?» «Сейчас спрошу у эльфа». Ракшан пропал, но буквально через минуту снова появился. «На, держи!» Кинул он мне небольшой пузырек, заполненный желтым порошком. «У одного из сторожей палатки было. Попробуй». «А вдруг не то?» — спросил я, но поздно. Охотник уже выскользнул обратно. Торопливо открыл и понюхал. Пахло серой и ромашками. «Да, именно так. противно приятный запах. Звучит, конечно, откровенно глупо, но тот алхимик, что его создавал, точно был слегка не в себе в этот момент. Поднес пузырек к носу мужчины. Секунда, другая, и вот он, противно скривившись, чихнул, а потом еще раз. Убрал пузырек и подошел к девушке. Та же самая процедура и аналогичная реакция на порошок. Зато очнулись. Мужчина уже открыл глаза и, потирая затекшие запястья, наблюдал за мной. «Вы кто?» — подозрительно прищурившись, спросил он. «Друг я, друг!» — закрыл я пузырек и на всякий случай спрятал в инвентарь. «Равар нас прислал!» Девушка почему-то приходила в сознание дольше мужчины. Но вот и она наконец-то пошевелилась. «Анкри?» — приятный и звонкий, словно музыка, голос. «Боюсь, что нет», — улыбнулся я. «Ой!» — девушка открыла глаза и испуганно дернулась. Я представил, как выгляжу со стороны. Залитый с ног до головы чужой кровью, броня на плече со сквозными дырками, рукав оторван напрочь, волосы превратились в грязный хаос из собственных волос и лесного мусора. Мои губы сами собой растянулись в веселые улыбки. «Любимая, я рядом!» Тут же подлетел лысый мужчина и стал помогать своей жене встать. «А вы?» — строго и возмущенно посмотрел он на меня. «Прекратите так ухмыляться! Где ваша честь и достойное поведение в присутствии дамы? Вы же лицо благородного происхождения! Чему вас только родители учили?» Еще один. И как только разглядел в моем нынешнем состоянии, что я благородный господин. Хотя если он и сам из этих, то, наверное, это в крови. Определять, кто сейчас перед тобой. Принц или нищий? «Ага», — стер я глупую улыбку с лица. «Мы помогли вам, а теперь не поможете ли и вы нам?» «Мы это кто?» — тут же уточнил Анкри, прижимая к себе любимую женщину и успокаивающе гладя ее по голове. «Я — светлый эльф и Ракшан», — с готовностью сообщил я. «Этот...» Девушка вырвалась из объятий мужчины и подошла ко мне, пылая гневом. Вон как грудь вздымается. «О нет, что-то я не туда смотрю». «Дядя!» Нашлась красавица, так и не подобрав ругательства или просто решив их не высказывать в присутствии мужа. «С вами?» «Да», — кивнул я, отводя взгляд. «Сволочь!» — не выдержала девушка. «Да я его...» «Что же они такие все добрые?» — удивился я. «И Ракшан, и племянница его. Веселая семейка. Один устраивал споры за столом в доме, хотя, по идее, должен был сам бежать их спасать. Другая вон как серьезно сжала кулачки, словно появись пред ней охотник, так бы и врезала ему. Хотя кто его знает, что у них там за отношения? Дезраэль же упоминал, что Ракшан, мол, нерадивый муженек сестры старосты. «Дорогая, в твоем положении нельзя так волноваться». Анкри нежно взял девушку за руки. «Она еще и в положении. Просто превосходно!» А Равар об этом и не говорил. «Так, постойте-ка. Получается, отец ее об этом и не знает, верно? Тогда вмешивать девушку в уничтожение монстра — это совершенно лишнее». «А с Ракшаном мы потом поговорим обязательно», — тихо добавил мужчина таким тоном, что я сразу понял. Охотника ждет очень неприятный и опасный разговор. Правда, не знаю, о чем именно, но вряд ли о погоде и искусстве. «Анкри, а как у вас дела с магией обстоят?» — спросил я. «И коля ваша... жена беременна, не могла бы она остаться здесь, пока мы не устраним угрозу?» «Нет», — тут же гордо произнесла красавица, и еще так ножкой сердито топнула. «Я тоже буду помогать». «Бедный Анкри, я ему сочувствую». «Риэлла», — стараясь воззвать к разуму девушки, произнес ее имя мужчина. «Это очень, очень опасно. Тебе не стоит». «Анкри», — прервала его дочь старосты. «Я сама могу решать, чего мне стоит или не стоит. Не забывай, я сильнее тебя в искусстве». «Я, кажется, говорил, что сочувствую магу?» «Да. Какая же у него жена воинственная и бойкая?» «Хорошо, дорогая». Сдавшись под безудержным напором своей любимой, с легкой грустью в голосе согласился Анкри. «Что от нас требуется?» «Там Кроган, и его нужно замедлить или лучше всего обездвижить. А в остальном дело за нами». «Кроган?» — удивленно переспросил мужчина. Видимо, он знал, что это за зверь. «Но как?» «А это вот такое вот обличие у вожака-перевертышей, что вас пленили». «Будет сложно, дорогая», — повернулся он к Риэле. «Так, так», — стал вслух размышлять мужчина. «Замедлить, значит? Заморозка на него не подействует, огонь тоже. Если только магией земли воспользоваться или ветром. Анкри, помнишь, с нами тот молодой друид учился? Вклинившись в его мысли, начала издалека девушка. На первом курсе? С ноткой ревности уточнил мужчина. Да, помню. Он мне заклинание интересное показывал как-то. Подробнее можно? Словно гончая встал в позу Анкри. Когда это такое было? И где это он тебе всякие разные заклинания показывал? Ты об этом раньше не говорила. Ну, замялась девушка, поняв, что сболтнула лишнее. В саду за университетом. И вообще это было до знакомства с тобой. Мой любимый. Сделал невинные глазки красавица. Мы просто общались. Он мне рассказывал. Тут бой за палаткой. Они тут не пойми о чем болтать начинают. Семейные вопросы можно и потом решить. Риэлла, вы говорили про какое-то заклинание, напомнил я девушке. Ах да, спохватилась дочь Равара, а ее муж недовольно на меня посмотрел. Ядовитые лозы. Там кроме сдерживающего эффекта еще и яд выделяется из-под коры растений в виде спор, вдыхать которые нельзя ни в коем случае. Я это заклинание хорошо запомнила. Друид объяснял, что им не только они могут пользоваться, но и многие маги, неплохо знающие силу земли. У вас получится? Если я правильно понял, заклинание замедления с эффектом отравления бьющего по площади. Должно. Пожала плечами девушка. А я тогда кое-что из своего арсенала попробую, добавил мужчина. Мы встали у полога. Анкри тряхнул руками, сжав и разжав пару раз ладони в кулак, и словно пианист пробежался пальцами по невидимым клавишам. Кстати, зелья регенерации маны на всякий случай нет? Спросил он у меня. Штук 6 желательно. Есть. Поспешно вытащил я из инвентаря указанное количество и передал по 3 мужчине и девушке. Риэлла, ты готова? Да, любимый. Тогда начинаем. Открывай полог. Я отдергиваю кусок ткани в сторону. Маг делает шаг вперед, замечает Крогана и выпускает прямо перед собой воздушный вихрь в виде маленького такого торнадо, что постепенно начинает набирать силу, увеличиваясь в размере и притягивая к себе все, что попадалось на земле. Следом выходим и мы с девушкой. «Что-то вы долго!» — кричит нам Дезрель. «Я вообще-то не бессмертный!» Я замечаю на его плече рваную рану, а на лице большой синяк. И как только эльф еще продолжает так шустро скакать вокруг обезьяны. «Привет, Анкри!» «Привет, Риэлла!» Недалеко, словно из-под земли, появился охотник с чьей-то короткой секирой в руках, лук за спиной, колчан пуст. «Здравствуй, дядя!» Маг отвлекаться не стал, а вот девушка в ответ прошипела, словно змея. «Отошел бы ты немного подальше, чтобы не зацепило!» посоветовала Риэлла, хотя по глазам было видно, что она бы с радостью согласилась, если он останется на месте, да еще и начнет дышать всей грудью. «Любимая, начинай!» — обернувшись, произносит маг. «И уберите оттуда эльфа!» «Дезрель!» — кричу я. «Уходи!» Мастер теней размазался в воздухе и скрылся за одной из палаток. И тут вожак-перевертышей замечает новые действующие лица. Его пасть раздает рассерженный злобный рык. Он понимает, что мы освободили магов не просто так. Догадывается, что охотники и добыча поменялись местами. Но тут Анкри, решив, что с торнадо хватит, он и так вырос под 5 метров в высоту, да еще крутит вокруг себя опасные колющие, режущие и рубящие предметы, ветки, одежду и другой мусор. Жестом руки спускает его на Крогана. Ариэла в этот момент, закончив кастовать ядовитую лозу, устало вздыхает и начинает оседать на землю. Но Анкри успевает подхватить за миг до падения. И в ту же секунду, как девушка закончила активацию, вся площадь перед нами, до края поляны и шириной 10 метров, покрылась густым ковром из лиан с короткими, похожими на присоски, отростками, а следом воздух потяжелел от выпускаемых из растений спор, огромным облаком закрывших место действия заклинания. Кроган оказался в самом центре буйства растительной стихии и присоединившегося к ней торнадо. «Сколько действует заклинание и что за яд?» — строго по существу спросил подошедший светлый эльф, доставая одно из лечебных зелий. «Минут 20», — прошептала девушка. «А вот про яд я, увы, ничего толком не знаю. Лишь только то, что он очень опасен для многих живых существ». «Тогда добавим еще и это». Дезрель достал пару маленьких склянок с черным тягучим веществом внутри и зашвырнул их как можно ближе к Крогану. «Теперь ему точно конец». Но лучше дождаться окончания действия заклинаний. «А может, не будем ждать и отправимся обратно?» предложил Анкри. Риэла устала, ей нужна тишина и покой. Она и так сильно переволновалась, а тут еще это заклинание. «Соглашусь», — добавил Ракшан. «Только стрелы соберу, те, что целы». «Отправляйтесь, но без нас», — немного подумав, произнес эльф. «Как без нас? А задание? А отдых?» Слегка недоуменно посмотрел я на мастера теней. «А как же так?» — спросила Риэла. «Учитывая, что у вашего отца я надеялся найти лошадей, чтобы быстрее достичь устья реки Валанд», — стал объяснять эльф. «А эти проклятые перевертыши все испортили. Какой смысл возвращаться обратно? Проще продолжить путь дальше». «Но...» «Перевертыши мертвы все до единого, а диких и опасных зверей в округе осталось очень мало. На вас никто не нападет. А насчет вожака мы с Крейбином проследим, чтобы и он тоже обязательно покинул этот мир». «Дорогая», — поспешил одернуть свою жену Анкри, когда та снова хотела что-то противопоставить словам эльфа. «У них длинный путь, не будем их задерживать. Тем более твой отец очень сильно волнуется. Так что давай просто побыстрее вернемся домой». Девушка согласно кивнула, перестав спорить. Анкри попросил у эльфа еще пару зелий на восстановление силы жизни для своей жены, и вместе с охотником они покинули лагерь перевертышей. Монстр, оплетенный лианами и скрытый облаком ядовитых спор, уже затих. Надеюсь, он мертв. Торнадо, потеряв контроль мага, стала постепенно терять свои силы и вскоре совсем растворилась в воздухе, разом сбросив все то, что набрала по пути к цели. Оружие, вещи, мусор, ветки и листву. А еще через 5 минут лианы втянулись обратно в землю. «Споровое облако спало. Пойдем, проверим Крогана», — предложил эльф. И мы направились к телу 4-рукой обезьяны. «Оу!» Я мгновенно отступил на несколько шагов назад, когда тело монстра неожиданно подернулось дымкой и стало медленно и неторопливо приобретать вполне человеческие черты. «Какая же гадость!» Отвернулся я, не в силах наблюдать за обратной трансформацией вожака-перевертышей. «А почему он стал превращаться?» — решил спросить у эльфа. «Ведь, что странно, те, кого мы убивали до этого, так и оставались после смерти в зверином облике». «Не знаю», — протянул Дезрель. Его такие изменения, происходящие с телом, ничуть не смутили. «Так, а это что за амулет?» Я повернулся обратно и увидел, как эльф, подойдя к мертвецу, принявшему уже нормальный человеческий облик, склонился над ним, что-то рассматривая. «А как он остался на нем?» Я тоже подошел к телу и, заглянув через плечо эльфа, удивленно посмотрел на амулет в виде точной копии обезьяны с мордой крокодила, той самой, в которую и оборачивался вожак. «Это же вещь!» А перевертыши, как и оборотни, при трансформации в большинстве случаев теряют всю свою одежду. Рвется она просто-напросто, если размер нового облика больше человеческого, а если меньше, то просто спадает. В данном случае цепочка амулета была рассчитана на шею обычного человека, но никак не 3-метрового монстра. Скорее всего, этот амулет зачарован. Благодаря ему он и превращался в Крогана. И по этим же причинам амулет оставался на нем в целости и сохранности. «Что это за новая магия такая?» — скривился я. «Но ведь и правда, впервые о таком слышу. Снова какая-то новая, не рассчитанная сценаристами и создателями игры, штука в мире Нории». «Увы, я тебе на этот вопрос не отвечу», — ничуть не удивил меня своим ответом эльф. «Пожалуй, стоит его прихватить для изучения». Дезрель вынул клинок из ножен и краешком лезвия подцепил цепочку, сняв амулет с шеи вожака-перевертышей, достал из инвентаря небольшую шкатулку и сбросил в нее маленькую фигурку Крогана. «Пойдем, что ли?» «И обнови ночное зрение из расчета на оставшееся время», — напомнил мне мастер теней. Поляна с лагерем осталась далеко позади, и, судя по карте, до реки, если напрямик, не так-то и далеко, максимум 2 часа. А там, вниз по течению, к морю, еще 2-3 километра. «Так куда нам все-таки нужно идти?» — задал я вопрос Дезрелю, продираясь за ним между густым кустарником, ставшим длинным стеной на нашем пути. «На той стороне реки, на берегу, у самого моря, стоит небольшое рыбацкое поселение. Там недалеко нас будет ждать корабль», — начал отвечать эльф. «Как только прибудем, я сразу же подам им сигнал. Они пришлют за тобой лодку, а потом капитан вручит тебе бумагу, разрешающую ее предъявителю находиться на острове Харит-Хадор. Он же тебя туда и доставит. А я вернусь в Нуар-Рахор». Документ, я так понимаю, подлинный? Конечно. И заклинание на нем, и подпись короля Насхара – все настоящее. Насчет этого можешь даже не волноваться. Дальнейший путь мы проделали практически в полном молчании и без каких-либо происшествий. Не считать же за неприятность лишь один раз напавшую на нас стаю небольших животных, похожих на помесь белки с лисой. Потеряв десяток своих сородичей, те отступили, растворившись в окружающей нас растительности, и больше мы их не видели. «Где-то здесь должна быть лодка». Эльф спустился по пологому склону, густо заросшему камышом берегу реки, а я остался наверху. «Нашел! Крейбен, спускайся!» Дезрель, окунув в воду руку, что-то нащупал. Это оказалась веревка, и потянул ее на себя. «Помогай!» Вдвоем мы быстро подтянули к берегу небольшую деревянную лодку-плоскодонку, остроносую с обеих сторон. «Надеюсь, она не протекает», — с сомнением произнес я, осторожно забираясь внутрь. «И мы не потонем на середине реки». «Веслами работать умеешь?» — присоединяясь ко мне, спросил эльф. «Нет», — честно ответил я. «Ладно, тогда будешь рулить, как только я ее выведу из камышей». Дезрель, подняв со дна длинный шест, оттолкнулся им от берега. «Течение тут не сильное». Лодка шумно продиралась сквозь камыш, расталкивая и подминая его под себя. «Держи», — вручил мне шест эльф. «Я за весла». «И что мне им делать?» «Тут дно рядом, вот и отталкивайся от него. Если скажу убрать, уберешь. Главное, на мелкие островки не напороться. Река широкая, их тут хватает. Так что смотри в оба, вдруг не замечу». Эльф проворно заработал веслами, и лодка стала набирать скорость. «Убирай шест», — скомандовал Дезрель, стараясь без всплеска опускать весла в воду. «Тут, конечно, никого быть не должно, но иногда все же стражи границу осматривают. А то иной раз и на лодках плавают». «Вроде тихо», — всматриваясь в приближающийся берег, сообщил я. «Вижу. Как только подойдем ближе, притормаживаем и дальше поплывем вдоль берега». И вот спустя десяток минут мы уже официально находимся на территории королевства Насхар. Лодка уткнулась бортом в песок, и эльф поспешно выбрался на сушу. «Нет, давай шесть сюда», — попросил Дезрель, когда я было собрался последовать за ним. «А теперь помогай столкнуть ее обратно». Мы уперлись одним концом шеста в борт и сдвинули лодку обратно в воду. А потом эльф забрался по колено в реку и, оттолкнув ее еще дальше, следом бросил и шест. «Пойдем», — скомандовал мастер теней. «Они тут недалеко живут, считай, что в двух шагах». Пройдя метров сто, мы уперлись в невысокий частокол из плоских, грубо обтесанных досок. За ним виднелись деревянные лачуги, вбитые в землю столбы с растянутыми сетями, стоящие на козлах лодки и несколько людей, сидящих возле разведенного костра в выложенном из камня круге. «В поселок заходить не будем», — произнес идущий впереди меня эльф. «Они и так в курсе, что мы явились». «Каким же образом?» «Тут шаман один живет. Вот он и наставил в округе сторожевых духов. Мимо и мышь не проскользнет». А вот и впервые увиденное мною в этой игре море. Черная в ночи, бесконечная, уходящая к самому горизонту, тихая гладь воды, сливающаяся с таким же черным небом. Так что сразу и не разберешь, где верх, а где низ. Поселок стоял в большой бухте, сильно углубленной в берег материка. Слева через небольшой участок суши шла дельта реки, а справа вздымались горы. «Тут бы крепость поставить», — заметил я. «Стояла», — отозвался присевший прямо на берегу эльф. «Лет 300 тому назад. Потом ее по камушку разобрали, обстреляв магией с реки. Все, не отвлекай меня». Эльф достал из инвентаря свиток и развернул его. Короткое заклинание, и бумага холодным огнем вспыхнула в руках Дезреля. «Ждем». Удобнее ложась спиной на песок, оповестил меня мастер теней. А я решил прогуляться по берегу. Приятный свежий ветер, мягкий песок под ногами и отличная погода. «Только далеко не уходи», предупредил меня светлый эльф. «А то ищи тебя потом». Я подобрал медленно ползущую по берегу ракушку. Та сердито щелкнула створками и выпустила из себя вонючую струю синей жидкости. «Какая же дрянь!» Стараясь не дышать, я выбросил ее в море и отошел подальше. «О, ничего себе крабики!» Заметил я в десятки метров от себя выползающих на берег крупных существ размером с собаку и клешнями раза в четыре больше моей ладони. «Пошел я лучше обратно». «Быстро же ты», — не поворачивая головы, с легкой усмешкой произнес эльф. «Недружелюбные тут обитатели», — отмахнулся я. «Лучше тут посижу». «Слушай, а я что, прямо так на остров поплыву?» «Ну, не сиделось мне молча, а если ни о чем не разговаривать, то так и уснуть недолго. Все-таки сколько часов я уже без сна?» «Нет, конечно же», — отозвался эльф. «На корабле тебе все предоставят. Не забивай себе голову». «А?» Прервали меня громкие шлепки весел по воде. К берегу быстро приближалась большая корабельная лодка, рассчитанная человек на 10. С каждого борта по 3 весла. На носу стоял мужчина. Человек, одетый в черную льняную рубашку и широкие черные же штаны из такой же ткани. На голове темно-красная бандана. «Кто из вас Дезраэль?» Спрыгнув на песок и оставляя в нем глубокие следы своими высокими, практически до колен, сапогами, подошел он к нам с вопросом. «Я», — стал светлый эльф. «Капитан Аркенрид просил передать, что отплытие завтра утром. Нам нужно дождаться 3-го пассажира». «Аркенрид? Я не ослышался?» «Так это же тот самый пират, что продал меня в Валадхдоре». «Мы так не договаривались», — отделяя слова друг от друга, возмущенно произнес Дезраэль. «Если хотите, я могу отвезти вас на корабль, и вы решите этот вопрос с капитаном лично», — предложил мужчина. «Нет уж, спасибо». «Тогда позвольте пригласить вас в выделенный местным старостой дом». Люди, среди которых я заметил и эльфов, шустро вытащили лодку на берег и на всякий случай привязали к ней веревку, вбив кол подальше от берега в твердую землю. «Что-то не так?» — спросил я у Дезреля, когда мы оказались в небольшом домишке наедине. «Да!» — гневно воскликнул эльф. «Ты должен был быть единственным пассажиром корабля!» «И ты в курсе, что это именно Аркенрид привез меня в Алатхдор?» «Конечно! Я просто не стал тебе сообщать, кто именно повезет тебя на Харид-Хадор. Ты, главное, его убить не пытайся. Хотя вижу по глазам, что руки так и чешутся его зарезать. А ты бы не попытался отомстить?» «Почти все, кто вызвал во мне это чувство, уже мертвы», ответил эльф, выделив интонацией первые два слова. «Так что да, попытался бы. Когда будешь его убивать, бей в спину», искренне посоветовал мастер теней. «В прямой бой не ввязывайся. Но...» Весело усмехнулся он. «Лучше перенеси план мести на другое время. Но убьешь ты его, и что? С остальной-то командой ведь не справишься. Они тебя быстро определят на обед морским обитателям. И учитывая, что ты бессмертный, возродишься где-нибудь в Сарадане. Зархан будет очень зол». «Уговорил», — шутливо ответил я, хотя и так понятно, что Аркенрида трогать и правда не вариант. «Помню я все. И всех. Подвернется возможность, отомщу. А коль нет, то и ладно, пусть живут. Ведь самое важное для меня — освободиться от этого проклятого ошейника».